Глава 29. Шли уже намного быстрее. Лес сменялся и редел на глазах. Если еще вчера мы продирались сквозь непроходимые колючие кусты и заросли молодых деревьев, то сегодня уже можно было с уверенностью сказать: скоро покажется море. Мелкие, больше похожие на высокие кусты и деревца, росли в достаточной отдаленности друг от друга. Поляны прогалин стало намного больше. Почва изменилась до неузнаваемости, превратившись из темной земли, богатой перегноем, в темно-желтую песчаную массу. Песок был повсюду. Он лежал волнистым покрывалом, плотно утрамбованный постоянными морскими ветрами. Только кое-где еще встречались корявые, но крепкие растения. Они не росли вверх, а больше стелились по земле. Обожженные солнцем и сильным соленым ветром, деревца выживали даже при таких неблагоприятных условиях. Идя по этому редкому песчаному лесу, думал, как все-таки разнообразна и интересна природа. Можно было часами наблюдать за ее изменениями. Кто знает, может, на месте, по которому мы сейчас идем, в незапамятные времена бушевало море, плавали неведомые рыбы и морские животные. Хотя о чем я? Мы же в игре. Песок, как и лесная почва, был неоднороден. Зачерпывая его в ладони и поднося глазам, я видел среди песчинок, быстро утекающих сквозь пальцы, мелкие осколки камешков, белые с розовым и сиреневым кусочки раковин морских моллюсков, высохшие обрывки водорослей. Мои комплименты разработчикам. Прекрасная детализация. Стряхнув остатки песка и обтерев ладони о штаны, я почувствовал, как кожа рук покрылась еле заметной пленкой. Дотронувшись кончиком языка до указательного пальца, ощутил солоноватый привкус. Море близко. Мои манипуляции очень веселили Дроя, и не только его. Народ, кстати, заметно повеселел. В воздухе витало радостное предчувствие скорого окончания пути. Орман, хорошо знающий эти места, говорил, что если двигаться в этом направлении, то скоро, может быть, даже этой ночью мы выйдем к старому маяку. Там должно быть небольшое селище на 5 или 6 домов, где можно попросить отдых и ночлег. А потом вдруг вспомнил, что я тут уже все разведал и заметно поник. Прости, друг мой, нет тут никого. В этой части долины уцелели только Унай и его морские тигры. Как там они, кстати? Надо обязательно проведать их. У меня для них много подарков. После ночного события прошло уже 3 дня. Пережитый шок от встречи с летающей тварью постепенно рассеялся, растворился в череде лесных переходов и стоянок. Следы крупных мобов больше не встречались. Их стаи уходили левее того маршрута, который я выбрал. Бойцы Тарапыги Шорва больше не уходили далеко вперед. Разведкой уже занимался я. Открытое пространство – моя вотчина. По пути народ занимался собирательством. Каменный лес был настоящей сокровищницей растительного мира. Особенно отрывались травники и знахари. Работая будто комбайны, сгребали все на своем пути. Лечебные травы, почки деревьев и корешки. А потом делали из них разнообразные отвары, примочки и компрессы. Весть о том, что древний ужас Вапри Повелительница снов повержена, разлетелась со скоростью ветра. На нас смотрели, как на героев. Особенно чествовали Лавену Лису и ее мастерство. День подходил к концу. Солнце уже собиралось в свои небесные чертоги, даря последние золотые лучи уставшим путникам. Оно ласково прощалось с землей, передавая очередь своей младшей сестре, Луне. Колонна из почти 3000 кальтов пробиралась через поредевший лес, стараясь держаться в тени невысоких деревьев. С высоты птичьего полета она походила на гигантскую пеструю змею, осторожно ползущую по незнакомой тропе. Многие кальты уже узнавали эти места. Это придавало сил уставшим путешественникам. Некоторые даже в нарушение норм смело углублялись в лес, но недалеко и в сопровождении воинов. Командиры смотрели на это сквозь пальцы. Пусть народ расслабится немного. Они и так хорошо себя показали в этом нелегком походе. Тем более я слежу за обстановкой. Скоро тропа вывела клан к широкому полю, огороженному со всех сторон ветхим деревянным забором. После многодневного похода по лесу Открытое пространство давало чувство свободы. Мы стояли на краю отвоеванного учащи поля. Сорная серо-желтая трава выросла выше пояса. Ветер вовсю ворошил массу сорняков, не погибших даже зимой. На фоне темнеющего свинцового неба, колышущееся на ветру грязно-желтое море травы, казалось, светилось. От этого непривычного пейзажа у меня даже мурашки побежали по спине. Забор состоял из вбитых в землю невысоких деревянных столбов, на которых параллельно земле были прибиты длинные кривые жердины разных размеров, посеревшие от времени, а кое-где и прогнившие. Изгородь служила защитой посевов от крупного лесного зверя. Жерди крепились примерно на расстоянии локтя, что не было помехой для мелких животных. А вот для стада оленей это была непреодолимая преграда. К тому же вся конструкция была обвита сухим кустарником, на ветвях которого росли длинные острые шипы, а на отдельных столбах красовались черепа с длинными рогами. Было видно, что во многих местах забор осел и провалился. Подойдя ближе к ограде, я услышал странный гудящий звук, доносившийся со стороны поля. Прислушавшись, я понял, какой инструмент издавал эту жуткую музыку. Рогатые черепа, насаженные на столбы, будто живые стражи предупреждали об опасности. Наверное, бывшие хозяева специально повесили их, чтобы они отпугивали от посевов птиц и зверей. До прихода Орды это была земля небольшого кальтского клана. Их шаман так и не появился на том знаменитом совете. Видимо, не успел. Настроение кальтов мгновенно изменилось. Воины инстинктивно жались друг к другу спинами, держа наготове оружие. Складывалось впечатление, будто они ждут, что вот-вот из зарослей выскочит страшный враг. Все разговоры в момент прекратились. Вылазки тоже, и присмиревшие путешественники двинулись в обход заброшенного поля. Еще долго воющий звук черепов доносился до уходящих кальтов, торопя их скорее убраться подальше от этого места. Даже когда они снова оказались под защитой леса, и жуткий пустырь остался далеко позади, веселье в клане не прибавилось. Шли молча, часто озираясь и вглядываясь в вечерний лес. Напряжение спало только на привале, когда в центре широкого лесного луга разгорелись сотни костров, неся уставшим кальтам запах дыма и пищи. Наша похлебка была уже готова, и деревянные плошки пошли по рукам по кругу. Тем временем Орман доставал из-под костра птицу, запеченную в глине. В некоторых местах она потрескалась, и сквозь трещины сочился ароматный мясной сок. Глину мазали прямо поверх перьев. И сейчас они отделялись вместе с твердыми, обожженными кусками, обнажая нежное, дышащее паром запеченное мясо. Над нашим костром потянулся кружащий голову аромат. «Ты тоже заметил?» – спросил у меня шепотом подсевший рядом Шоров. «Ты о том, что за нами идут?» – спросил я, не поднимая глаз от еды. «Да, я этим утром заметил. Думаю, один дневной переход, и они нас нагонят. Кстати, ты знаешь, кто это?» «Нет, очень хорошо маскируются. Они же я спуститься не решился. Они идут за нами еще со вчерашнего утра двумя небольшими группами. Птиц потревожили дважды. Думаю, они знают, что мы их уже заметили. Завтра в полдень они нагонят нас». «Знать бы, с кем мы имеем дело», – буркнул Шорф. «Это однозначно разумные. Звери или ногты уже дали бы о себе знать». «У меня неприятное предчувствие». Завтра предстоял еще один трудный день. То, что по нашему следу идут, я заметил на следующий день после боя с Удур. Помню наставление спеца по выживанию, что видел в инете. Он говорил, чтобы сориентироваться на местности в лесу и иметь достаточное представление о месте, куда попал, или направлении, куда идешь, ты должен найти высокое место. Пусть это будет скала, холм или дерево. Я же добавлял, либо спина Гаврюши. Те, кто шли за нами, похоже, прекрасно знали о моих возможностях. Руку даю на отсечение, это игроки. Причем заточены на маскировку, скрадывание и тому подобные фокусы. Но всего учесть невозможно, например, потревоженных птиц. Они казались мелкими черными точками, но сомнений быть не могло. Либо что-то очень крупное передвигалось по лесу в той стороне, либо это шла группа. Чтобы успокоить себя, под вечер я слетал в ту сторону. Тишина. а потом снова потревоженные птицы. Случайности быть не могло, за нами погоня. На второй день мои предположения подтвердились, за нами шли, и шаг за шагом расстояние сокращалось. Сегодня их уже заметил Шурф. Я намеренно не хотел пугать остальных, только паники нам не хватало. Знают только воины, гражданские остаются в неведении. Дрой увеличил скорость передвижения, благо местность позволяла это сделать. Цель – добраться вон до тех скал на берегу моря. Хорошая позиция для встречи гостей. Ночь прошла спокойно, а уже к полудню мы вышли к воде. Вид бушующего моря поражал. Огромные серые валы накатывались на одинокую черную скалу, на которой будто древний великан стоял сложенный из огромных глыб старый маяк. Волны набегали огромными горами. Казалось, они сейчас поглотят стража морских путей. Я вдруг по-настоящему ощутил себя маленьким и ничтожным на фоне неистовствующей стихии. Море было прекрасно. Оно порождало такие сильные потоки ветра, что мы с трудом слышали друг друга. Огромные серые валуны волн набегали на скальные уступы, разбиваясь миллионами брызг. Ветер дул в лицо, принося соленые брызги. Одежда вмиг стала влажной, а кожа на руках и лице покрылась солью. Мы успели. Скальный проход встретил нас тишиной и спокойствием. С высоких каменных сводов на головы путников капала вода. Зрелище завораживало. Море много веков вымывало эту громадную щель в скале, напоминающую брюхо исполинской змеи или дракона. Внутри, как ни странно, было светло. Сквозь многие трещины в каменном потолке проникал свет, освещая влажные от воды стены. «Часть отряда останется здесь», — сообщил сотникам наш план Дрой, когда последняя повозка исчезла в проходе. «Лучников разместим на скалах, проход перекроют пехотинцы. Кавалерия нам здесь не понадобится. Ворон со своими бойцами будет их встречать на выходе с той стороны». «Если они пройдут», — рыкнул Бедвар. «Хотя вряд ли у них это получится». Сотникам слова громобоя понравились. На бородатых лицах появились хищные улыбки. «По местам!» – громко скомандовал Дрой, и наша армия зашевелилась. Прикрывать отход остались 400 бойцов. Большая половина всей нашей армии. Перевооружение в синюю экипировку шло полным ходом, но, увы, не так быстро, как с зелеными вещами. Все-таки для производства предметов из категории «редкие» требовалось намного больше времени. Плюс мастера находились в походных условиях. Особо не поработаешь, но они старались. По крайней мере, материалов у нас было более чем достаточно. Спасибо сокровищнице Эннонов. Так что преследователей сейчас встречала сине-зеленая армия. «Из-за этого тумана не видно низги», – зло прошептал Дрой, выглядывая из-за валуна. Действительно, все пространство перед скалами покрыло неестественная белесая дымка. И это несмотря на близость моря. Мне кажется, это туман их рук дело. Дрой от неожиданности даже закашлялся. Он приподнялся немного над краем камня и стал грозно оглядываться по сторонам. «Присядь, ты все равно никого не увидишь», — сказал я. «Что будем делать?» «Ничего пока. Делаем вид, что мы не подозреваем об их присутствии. Так и передай всем по цепочке. Скажи, чтобы ни в коем случае не высовывались. Судя по тому, как себя ведут эти неизвестные, подозреваю, к нам пожаловали либо светлые, либо темные. «Тогда ждем нападения», – кивнул Дрой. «Совершенно верно». Я хотел было еще что-то сказать, но мне на плечо легла рука Шорва. Оборачиваюсь. Торопыга, приложив палец к губам, кивнул в сторону тумана. Приподнимаюсь. А ведь наш разведчик прав». Белёсая мгла постепенно начала рассеиваться. «Олег Иванович, добрый вам день!» Я устало закатил глаза. Опять этот голос. Я уж было думал, что избавился от него. Поднимаюсь во весь рост. «И вам доброго дня, уважаемый Таннер!» «Олег Иванович, у меня к вам разговор. Если я выйду, ваши нукеры не нашпигуют меня стрелами?» «Все зависит от вашего поведения», — крикнул я скауту стальной сотни и уже Дрою. «Пусть только дернется. Клык лишь кровожадно ухмыльнулся. Легко перемахнув через валун, я оказался у подножия скалы. Весь арсенал приведен к бою, самослип заполнен, амулеты готовы к активации. Маленькое зеркальце приятно холодит левую ладонь. Чувствую, как по рядам моих воинов прошла волна восторга. Это я активировал все бафы. Туман тем временем мягко расступился, обнажив стройную фигуру Альва. Подойдя ближе, я определил природу странного явления. Система услужливо подсказала название «Могильная мгла». Что-то некроманское. А ведь это же хорошо, учитывая мои добрые отношения с этим классом. Даннер нисколько не изменился. Как всегда, опрятен и аккуратен. Такой же гибкий и утонченный. Но на лице заметна усталость. Но еще бы. Это не в цитадели красоваться. Тут тебе ничейные земли. «А вас не узнать», – белозубо улыбнулся он. «А вот вы не изменились», – ответил я, останавливаясь в 5 шагах от Альва. «Я вас очень внимательно слушаю. Чем раньше мы закончим, тем лучше. Много забот, знаете ли». Таннер бросил короткий взгляд мне за спину. «Понимаю, вы у нас теперь вождь народа», – говорит без усмешки. Странно. Мне кажется, или он пытается мне понравиться?» Оставляю его слова без ответа и спрашиваю спокойно. «Я так понял, вы прибыли с угрозами и ультиматумом. Не тратьте время зря». «Ну что вы!» – Альф всплеснул руками. «Даже и в мыслях не было». «Было-было», – усмехнулся я. «Не отпирайтесь. Еще как было». Альф неопределенно пожал плечами и сказал. «Покинуть город Энненов было правильным решением. Но почему?» Пытается увильнуть от неприятной темы. Неужели пришел с пряником? «В каком смысле почему?» – удивился я. «Я пока не выжил из ума отбиваться от союзных армий игроков, да еще и орды ноктов. Мне дороги мои воины». «Ах, вот оно в чем дело», – понимающе улыбнулся Таннер. «Вы не захотели убить ваших неписей для активации обелиска. А мы все головы ломали, почему вы медлите? Наши аналитики поставили на то, что вы его просто не нашли, потому и ушли». «Я вас удивил?» «Напротив. Понимаю, вы сделали ставку на клан НПС. Это намного выгоднее». «Да, он ведь даже не понимает, что я просто спасал друзей. Хотя... это мне даже на руку. Пусть думает все, что хочет. Он уже недооценивает меня, а это, как известно, мое преимущество». «Я так понял, вы теперь хозяйничаете в городе?» – спросил я. «Если это можно так назвать», – помрачнел Таннер. «Сегодня мы, а завтра посмотрим». «А почему не активировали до сих пор обелиск?» «Скажем так, нам это невыгодно». «Понимаю. Хотя, по правде сказать, не совсем». «Теперь касаемо моего визита. Я уполномочен моими лидерами предложить вам, уважаемый Олег Иванович, мирное соглашение. Союз, если хотите». «Вот оно как. Ну, что-то такое я и предполагал. Ресурсов добраться до меня недостаточно. Эта войнушка за сумеречную твердыню съедает все накопления. А я тем временем буду спокойно развиваться». «Хотите одной задницей на 2 горшка сесть? Хе-хе, ну-ну». «Согласен», – улыбаясь, киваю я. «Но пока только мирное соглашение. Как сказал Цицерон, худой мир лучше доброй войны. Вас устроит такой ответ?» «Более чем, Олег Иванович», – обрадовался Таннер и облегченно вздохнул. «Более чем». «Ну, мой друг, я тебя поздравляю», – сказал я, правой рукой обняв за плечи Дроя. Он стоял, бессильно опустив голову напротив большого бревенчатого дома. По щеке катилась одинокая слеза. А мой Дрой-клык, оказывается, был зажиточным помещиком до прихода ноктов. Эх, вон какая домина. Амбар, хлев, большой загон для скота. Почти все не тронуто». «Спасибо, мой друг», – сказал Дрой открыто и благодарно, смотря мне в глаза. «Небеса отобрали у меня в ту ночь в горах лучших друзей, но сжалились и послали тебя. И ты вернул мне мой дом. И не только мне, но и нам всем. Он потом мне еще долго показывал свое хозяйство и рассказывал о планах его усовершенствования. Эх, он сейчас как никогда был похож на меня. Обычный мужчина, любящий свой дом и семью. Гаврюша с удовольствием, ловя воздушный поток, парит над долиной. Чудесное место, красивое название, Серебряные горы. Они исполинским каменным частоколом закрывают долину от северных ветров. У их подножия искрится в солнечных лучах гигантское озеро. Бескрайняя равнина утопает в зелени рощ и садов. Красивый дом у кальтов, правда, малыш? Думаю, Свете и Кристе тут обязательно понравится. Гаврюша, чувствуя мое настроение, открыл мощный клюв, оглашая окрестности громким орлиным криком. Приземлившись на вершину скалы, я обнял крепкую шею Хагера и активировал амулет. Последний раз обвожу хозяйским взором долину. У нас очень много работы, но этим я займусь уже потом. Взгляд остановился на кнопке «Выход». С каким же удовольствием я ее сейчас нажму.